Глава 9. Кротовский. Я прощаю твои нелепые подозрения. Делаю скидку на недавнее знакомство. Сухо сказала Пантера. Но только один раз. Надо же, какая суровая женщина. Боевой капитан, не жук, чихнул. Однако вопроса это не снимает. Виноват. Пантера, расскажи мне, как мы сядем на наждак? Нелепые подозрения отвалятся сами собой. На полюсах атмосфера сильно разряжена. Я знаю, где проскочить. Сразу бы так. Извини, Кротовский, привычка. Когда кто-то сомневается в моих решениях, сначала получает в бубен. И только потом получает объяснение. Понимаю. Слушай, раз уж у нас завязался доверительный разговор, просвети меня, как мы будем сбывать розовые макры. Их бы найти для начала, попыталась отмазаться Пантера. Уже нашли несколько штук. Отец говорил, их можно обменять на кубоверы прямо в храме. — Ого! Богам я макры еще не продавал. Но тебе нужны кворки, а не кубоверы. Вообще не проблема. В том же храме. — Да. Не храм, а обменный пункт валют. А вот спаситель менял, и торговцев гнал из храма в поганой тряпкой. — Что за спаситель? — заинтересовалась Пантера. — В моем прошлом мире был такой сын Божий. Вот потому про него никто не знает. И в храме тысячи богов нет его статуи. Гнать торговцев из храма глупо. Я усмехнулся и промолчал. Затевать с Пантерой теологический диспут не собираюсь. Меня интересует другое. Я подозреваю, боги предложат совершенно безбожный обменный курс. Аппетиты у них божественные. И Пантера, полагаю, об этом догадывается. Пантера, ты ведь умалчиваешь кое о чем. Сбывать макры в храмах — не самый выгодный вариант, да? Не самый. Она не стала отнекиваться. Зато самый безопасный. Напомни мне потом, при случае расскажу поучительную историю. Один жадный бродяга аргументировал, как ты. На пол чатла дешевле, на пол чатла дешевле. Скажи еще, это случилось на планете Плюк в галактике Кинзадза. Не знаю такую галактику. А планета называется Кюлп. Там до сих пор чатлы в ходу. Я и раньше подозревал, что некоторые авторы фантастических романов вовсе не выдумывают свои истории сами, а подключаются к некому космическому инфополю, потом просто записывают образы, которые к ним оттуда приходят. Вот еще одно подтверждение в пользу теории. На пол чатла дешевле. Халявщики эти авторы. Через 3 часа и 5 проскочков мы добрались до наждака. Из космоса все планеты выглядят завораживающе красиво. Наждак исключений тоже не составляет. У него на самом деле плотная атмосфера, со стороны похожая на скорлупу грецкого ореха, только подвижная, словно живая. Поддастся ли нам этот орешек? Пантера, куда лететь? К полюсу. Она поднялась с пассажирского кресла. Кротовский, будет проще, если ты передашь мне управление. От неожиданности заявления волчья морда на штурвале слегка вытянулась, а Гамлет уставился на Пантеру с главного экрана. Впервые на моей памяти у черного не нашлось подходящих слов. Мои духи, как и я, до сих пор мысли не допускали, что за штурвал может сесть кто-то другой. «Ладно, нет проблем». Прерываю затянувшуюся паузу и уступаю место Пантере. «Кротовский, видел бы свою рожу!» Она усмехнулась и уверенно уселась в пилотское кресло. «Пристегнуться не забудь!» Мне осталось только пожать плечами, пересесть назад и пристегнуться. Пантера буркнула что-то неразборчиво, но Гамма ее понял. По экрану побежали столбцы цифр, которые лично мне ни о чем не говорят. Я всегда водил челнок по принципу «куда смотрю, туда рулю». Пантера быстро освоилась с управлением и на пробу совершила несколько сложных маневров, не снижая скорости. От ее пилотажных навыков черный пришел в восторг. «О, да, детка!» — закричал, забывшись. «Ты сегодня будешь сверху!» «Кротовский, скажи своему клоуну, чтобы помолчал!» «Правда, Гамма, думай, что несешь!» Гамлет внял и замолк. Пантера твердой рукой повела челнок на планету. Я невольно подумал, что мы разобьемся об этот орех. Но по мере приближения становилось видно, что атмосфера вовсе не твердая. Мы вошли в плотные слои. Может, тут и полюс, может, тут воздух и разрежен, однако он тут есть. На экране высветились показатели урона. Челнок начал стачиваться об алмазную пыль. Кто водит машину, тот знает, каково сидеть на пассажирском сидении, не имея возможности повлиять на ситуацию. А тут как бы не машина, тут челнок на космических скоростях. Челнок потерял 10% целостности и начал отсчитывать второй десяток потерь. — Наир, ты как? — спрашиваю с тревогой. — Держусь, — мысленно передал мне волк. А вот мне с каждой секундой спуска все труднее себя сдерживать, и я почти готов вскочить и отобрать у пантеры штурвал, но она начала гасить скорость, и я заставил себя усидеть на месте. — Расслабься, Кротовский. Она повернулась ко мне в полоборота. — У твоей игрушки хороший запас прочности, даже немного завидно. Через несколько минут мы сели на твердую поверхность. Прежде чем выбраться из челнока, пантера натянула легкий скафандр. «Жесткой радиации здесь нет. Температуры приемлемые», — пояснила она. «Жемчужник можно пока поберечь». Мы спрыгнули на песчаную почву, и я дезактивировал слияние. Гамлет в порядке, а у Нейра вид потрепанный. Шерсть на боках и на спине будто вытерлась, будто по нему реально наждаком прошлись. «Кротовский, сколько нужно времени твоему волку на Реген?» «Дай ему ящик тушенки», — стрял Гамлет. «Будет как новенький?» «Боюсь, ящика будет мало». Пантера открыл один из контейнеров размером с бочку, которые мы доставили на планету. «Здесь кое-что получше тушенки», — заверила она. «Рацион космодесанта месячный на целый взвод». Пока Нэр подкреплялся космическим рационом, я попытался осмотреться. Но, сказать по правде, высмотрел очень мало. По наждаку гуляют сильные ветры, поднимают ту самую алмазную пыль. Видимость откровенно хреновая. Только и можно рассмотреть мелкий песок под ногами. Цвет у песка непривычный. То ли многоцветный этот песок, то ли наоборот, определенного цвета вовсе не имеет. Не сказал бы, что выглядит это красиво. «Куда дальше?» — спрашиваю пантеру, стараясь звучать бодро. «Тот недалеко», — ответила она. «Нам понадобится помощь Ныра». «Я в порядке», — тут же отозвался Ныр, хотя на самом деле отрегенил он далеко не полностью. «Нужно откопать вот этот бархан», — сказала пантера. Волк начал копать большущими передними лапами, словно ковшами. Помогать ему не стали. У него производительность, как у небольшого экскаватора. Пытаться помогать — только мешаться. Даже немного отошли, чтобы летящий из-под лап песок нас не завалил. «Наткнулся на что-то твердое», — сообщил он. «Твердое не трогай», — прокричала пантера. «Твердое — это бункер. Дверь только откопай». Вскоре Ныр откопал дверь. Хорошая такая дверь, твердосплавная, с сенсорным замком. Пантера приложила к сенсору какой-то брелок, и дверь открылась, пропустив нас в тамбур. Халявщик Гамма влез вместе со мной и пантерой, а для трудяги Ныра тамбур оказался слишком тесен. Увы, так бывает слишком часто. Плодами труда одного пользуются другие. Я просто прятал волка в инвентарь, там заодно завершит регенерацию. «Это бункер твоего отца». «Он самый». Пантера пришлепнула к бетонной стенке светильник. «А кто тут разнес всю аппаратуру? Репы?» «Если бы репы здесь побывали, входную дверь раскурочили бы. Я думаю, сам отец разбил аппаратуру, чтобы репам не досталось». «Я так понимаю, репов это все равно не остановило. И как мы без аппаратуры?» «Сейчас все починим», — успокоила пантера. «Я прихватила ремонтный модуль». Она достала из рюкзака блок размером с обувную коробку, который тут же выдвинул из себя 8 ног и трансформировался в железного паука. Этот паук на глазах чинил разломанные приборы и даже заращивал разбитые мониторы. Пока я затаскивал в бункер доставленное нами оборудование, паук закончил работу. «Ну вот», — удовлетворенно сообщила пантера, — «осталось ввести пароль». «Надеюсь, ты знаешь пароль своего отца?» «Конечно, знаю. Мое имя, мое место рождения, моя дата рождения». Пантера вбила данные и на некоторое время ушла в себя, уставилась в монитор невидящим взором. Я не стал ее дергать. Наверняка накатили воспоминания об отце. Бункер ярко осветился. Я решил пока осмотреться. Бункер совсем невелик. Комната управления, столовая, спальня и ангар под технику. Ангар, правда, пустой. Ну и ладно. Будет место для Ныра. Он тут вполне поместится. «Кротовский?» — пантера позвала меня в аппаратную. «Слушаю. У меня плохие новости. Журнал стерт». «Так. И что это значит для нас?» «Я не знаю, где искать розовые макры. Без отцовских подсказок мы будем ковырять эту планету всю жизнь». «А вдруг нам повезет?» Кротовский. Отец искал несколько десятилетий, а он в этом разбирался получше нашего. Да. Но не мог же он все уничтожить, что-то досталось бы. Гамма, составь мне обзорную карту местности. Есть тут что-то, кроме бункера, другие строения, техника, следы раскопок. А он умеет? Пантера посмотрела на Гамлета новым взглядом. Именно это он и умеет, заверяю Пантеру. Я выпустил Гамлета из бункера. Перед тем, как вылететь, Черный посмотрел на меня, как на эксплуататора. «Black Lives Matter!» — крикнул он протестующе. «Кротовски, и я тебе это припомню!» «Что он сказал?» — спросила Пантера, посмеиваясь. «Он сказал, жизни черных имеют значение». «Твой клоун начинает мне нравиться». Гамлет вернулся через 20 минут. Ох, не пощадили его алмазные ветры. «Он весь в крови», — сказала Пантера, озабоченно полезла в контейнер. «Поищу аптечку. Черт, надо было дать ему жемчужник». «Я Орешков», — требовательно добавил Черный, покосился на меня с осуждением. «Гамма, перестань кривляться. Не надо строить из себя умирающего», — одергиваю Черного. «Я же вижу реальный процент урона. Полчаса под боком у ныры и будешь как новый». «Протестую. Как новый я уже никогда не буду. Рубцы на сердце, как знак твоей душевной черствости. Кротовский, останутся со мной». «Гамма, выкладывай, что там увидел?» «Нету там ни черта на поверхности», — мстительно признался Гамлет. «Ни зданий, ни раскопок, ни техники, ничего живого, даже ничего мертвого». «Черт!» — в сердцах ругнулась Пантера. «А радиус? Какой радиус ты облетел?» «Радар охватил 120 км. Если вас интересует карта песчаных барханов, то она уже в справочной системе Кротовского». «Да, слетали за розовыми макрами». «Зато...» — многозначительно начал Гамлет и замолк. «Ну, говори, Гамма, что там зато?» «И тяни кота за я, хотел сказать, за хвост». «Зато кое-что есть под поверхностью». «Придушу, гаденыша!» Пантера начал бесконтрольно превращаться в хвостатую хищницу, которую тянуть за хвост крайне недальновидно. «Кротовски она меня сожрет!» — перепугался Черный. «Что за беспредел вообще?» Пантера взяла себя в руки и восстановила человеческий облик. «Признайся, Кротовски, — спросила она мрачно, — у тебя остальные нервы? Давно у тебя этот клоун?» «У Кротовского просто присутствует чувство юмора. Молчу, молчу». «Гамма, ты правду томил. Рассказывай, что там под поверхностью?» «Полости и тоннели», — просто ответил Гамма, но не удержался и добавил язвительно. «Как будто я еще что-то смогу обнаружить радаром». «Так, а где вход в тоннели ты нашел?» «Нашел. Вот прямо в этом бункере, вон там в ангаре». Я на всякий случай брал Гамлета в инвентарь. Целее будет заодно и подлечиться возле ныра. Мы с Пантерой пошли в ангар. Когда заходил сюда недавно, не придал значения лебедке, подвешенной к потолочной балке. Теперь стало ясно, зачем она. Подцепили крюком торчащее из железного пола скобу и отворили широченный лист толстого железа. Видимо, отец Пантеры с умыслом сделал такой большой люк размером в пол ангара, чтобы спускать вниз технику. «Прогуляемся?» «Конечно, прогуляемся, Кротовский. Только фонарь возьму. Это я в оборотне могу видеть в нескольких диапазонах. В обычном состоянии я просто человек». Мы направились по наклонной штольне со следами от гусениц землеройной техники. «Это явно рукотворный тоннель», — сообщила Пантера, осветив стенки. «Порода скалистая, планета состоит не только из песка. Лично я этому рад, этот песок успел задолбать». С километр прошли по однотипному, довольно узкому тоннелю, прорытому, по всей видимости, отцом Пантеры. А затем тоннель неожиданно вывел в пещеру. «Опа! А вот эту пещеру твой отец, скорее всего, не рыл». «Согласно Кротовский, пещера либо имеет естественное происхождение, либо прорыта очень-очень давно. Следов технической выработки нет ни на полу, ни на стенах». Я решил выпустить духов. Мне так спокойнее. Гамлет с Пантерой характерами не сошлись, но лучшего разведчика, чем Гамма, я не знаю. Стерпится как-нибудь. Дальше мы двинулись осторожно. Пантера посчитала, что превращаться в пантеру пока преждевременно. Состояние это для нее ресурсозатратное, но согласилась выключить фонарь. Правда, очень быстро выяснилось, что идти наугад в кромешной тьме — так себе решение. В конечном итоге ее посадил Ныру на спину. При всей своей строптивости пантера испытывала к волку явную приязнь. Чем дальше мы шли по пещере, тем больше пещера раздавалась вширь и ввысь. От волчьих когтей, цокающих по камням, начало погуливать эхо. Судя по показаниям радара, пещера эта огромна. Так, я решил провести небольшое совещание. У нас вырисовываются два рациональных варианта. Что за варианты? Спросила пантера с ныровой спины. Первое. Если мы не боимся ни черта, ни бога, активируем челнок. Габариты позволяют. Тогда мы очень быстро облетим эту пещеру. Кротовский, ты думаешь, планета полая? Это маловероятно. А второй вариант? Второе. Отправляем гамму на разведку. Он сделает облет не так быстро, зато меньше шансов засветиться. Отправляй лучше клоуна. Если тенденция к расширению пещеры продолжится, тогда пересядем на челнок. На такой ответ я и рассчитывал. Пантера — женщина умная, к дурному, неоправданному риску предрасположенности не имеет. Гамма, тебе час времени, чтобы туда и обратно. Понял, босс. К всеобщему облегчению на этот раз черный обошелся без выкаблуков. Когда он улетел, пантера снова включила фонарь, пришлепнув ее к стене. Достала термос с неостывающим кофеином и бутерброды. Что мне в ней нравится, умеет использовать любую минуту отдыха по максимуму. Мы пили кофе с бутерами, привалившись к волчьему брюху. При этом пантера втихаря подкармливала волчару колбасой. «Капитан Пантера», изображая шутейную суровость, «у вас в отряде появились любимчики». «Целых два любимчика». Пантера ни на грамм не смутилась. «А еще есть один клоун, который умудряется меня дико бесить. Никогда у меня не было такого эмоционально заряженного отряда». Гамлет вернулся не через час, а через 35 минут, что меня очень насторожило. При всем показном разгильдяйстве он парень очень дисциплинированный, чтобы там пантера про него не думала. «Рассказывай». «Во-первых, пещера расширяется. Похоже, мы и вправду имеем дело с полой планетой. А во-вторых...» «А во-вторых, я засек рабочую бригаду репов. Вот здесь. На карте тебе отметил». «Ага, вижу. Что-то еще?» «Полетел дальше, засек еще одну бригаду метростроевцев. Вторая метка на карте». «Понял. Похоже, мы нашли место разработки розовых макров». «Это еще не все», — озабоченно сообщил черный. «Полетел дальше, и радар показал скопление в полсотни репок. Прям целую гряду корнеплодов. Видимо, там у них база». «Так это отлично. Мы сразу вышли на основную базу. Но только эта база прилично защищена. Имеет систему слежения, оповещения и управления. База окружена защитным периметром высокого уровня. Это вам не сторож с берданкой. Там 100 пудов крупнокалиберные магические, очень злые комплексы круговой обороны». «О как! Тогда надо определяться с тактикой. Кошмарить мелкие бригады или сразу замахиваться на базу».